В то же время существовала еще одна правда. В истории Горация Лоример оставалось еще много белых пятен. Большое спасибо, мистер Лоример. Вы правы. Похоже, ему стало легче, он снова казался счастливым Санта-Клаусом, улыбающимся оленю. Пока он пребывал в столь веселом расположении духа, я спросил, еще одно, как выглядят события в сухом осадке? Я хочу сказать, без эмоциональных объяснений, которые вы мне только что дали. О чем вы? Ну, начал я чуть ли не извиняясь, вы являетесь владельцем Бри-Айленда и продали его Аарону Парадизу. Затем по какой-то причине, во всяком случае так утверждают, вы предпринимаете попытки выкупить остров обратно, а прошлой ночью Аарона замочили в собственной постели. Негодяй по имени Микки М. также пытался убить его брата Джима Парадиза. Очень может быть, что Микки поспел везде, а еще, думаю, он работал на Луиса Греческого. Я сочувственно посмотрел на него. Вы понимаете, какая цепочка выстраивается? И как на нее посмотрит полиция? Полиция? Какой же он нервный. Я продолжал. Поскольку Греческий является генеральным менеджером Handyfoot и работает на вас, а вы хозяин предприятия, и так как вы хотели купить Бри-Айленд, может создаться впечатление, что вы не только Луи Греческий, но также и вы причастны к трагедии, разыгравшейся прошлой ночью. Нет, Господи милостивый, стрелять, убить, нет. Полиция может именно так это расценить, мистер Лоример. Я выдержал многозначительную паузу. Но если вы изложите им те же факты, что и мне, это их может удовлетворить. Он уже было подумал, что я целиком и полностью согласен с ним, а теперь я снова наводил на него ужас. Его привычно розовое лицо стало бледным, и он все время облизывал губы. Я был неумолим. Естественно, мне придется рассказать им о нашем с вами разговоре и моих предположениях. Рассказать полиции? Ну, разумеется. Вы против? Вы не должны этого делать. Простите меня, мистер Лоример, моя лицензия обязывает... Вы не должны! Я повернулся к нему спиной и сделал шаг к двери. Подождите, взмолился он. Что-то в его голосе удивило меня, словно какое-то чувство телепатически перешло из его мозга в мой. Я почувствовал, будто кто-то провел острой ледяной сосулькой по моему позвоночнику, и у меня возникло ощущение, что Гораций Лоример собирается выстрелить мне в затылок. Я остановился и посмотрел через плечо. Лоример спокойно сидел, держа руки на коленях, и пристально смотрел на меня. Его лицо оставалось бледным. Он не целился в меня из пистолета и собирался проткнуть не сосулькой, а взглядом своими испуганными глазами. Испуг? Интересно, чего испугался Лоример? Подождите, — повторил он, на этот раз спокойнее. Казалось, он весь обмяк, воплощенная застенчивость и кротость. Он опять стал похож на добродушного производителя детского питания. Па-па! Хорошо, — сдался он. Я расскажу вам. Все расскажу. Глава 13. С минуту Лоример сидел тихо, будто перед великой исповедью. «Прежде чем я начну, позвольте высказать просьбу, мистер Скотт. Хотелось бы, если вы сочтете, что я действительно не сделал ничего заслуживающего порицания, не совершил никакого страшного преступления, чтобы вы не сообщали полиции того, о чем я собираюсь вам рассказать. Поразмыслив немного, я сказал: если в вашем рассказе будет что-то такое, что я смогу пропустить мимо ушей, я это сделаю. В любом случае, прежде чем я уйду отсюда, я поставлю вас в известность о своих дальнейших действиях, если таковые вообще будут. Он покорно развел руками. А это возможно лишь в том случае, если вы убедите меня, что не имеете никакого отношения к тому, что произошло с Аароном и Джимом Парадизами. Я не имею отношения ни к одному из них, клянусь вам. Я читал об убийстве в газетах, но это все, что мне известно. Мистер Скотт, я не раскрыл вам всей правды о том, как продал остров Аарону Парадизу. Я вообще не продавал ему Бри-Айленд. Позвольте, я знаком с результатами проверки официальных документов. Разумеется, сделка по документам считается законной. Она была проведена на законных основаниях, но... Он вздохнул и нервно потер руки. Я уже объяснил вам, что сделал мистер Греческий со мной и с фабрикой. С одной стороны, он меня обманывает и неумолимо разоряет, с другой бьет чудовищная налоговая система. Я оказался зажатым между молотом и наковальней, как любой другой мелкий или крупный бизнесмен сегодня, мистер Скотт. Аминь. Не смейтесь. В надежде спасти хоть часть имущества от гибели, я, как уже говорил, в течение нескольких лет подавал заниженные цифры в декларации о доходах, что, понятно, вызвало подозрение. Поскольку эти скромные ухищрения позволяли мне уменьшать сумму налога, у меня оставалась некоторая часть наличных денег, вы понимаете? Пока что да. Как вам известно, год назад против меня возбудили уголовное дело за недоплату налогов в период с 1957 по 1959 годы. Ухнули в государственную прорву 360 тысяч плюс пени за 3 года. Лоример тяжко вздохнул, на лбу и верхней губе выступил пот. Это поставило меня перед весьма щекотливой дилеммой. Видите ли, у меня было на руках достаточно денег, чтобы возместить требуемую сумму, но по доходам и статьям расходов, которые я показывал в отчетных документах с 1959 года, у меня не могло оставаться такой суммы. Это вам тоже понятно, мистер Скотт? Пока что арифметика простенькая. Мошенник рассуждал о том, как занимался надувательством, занижая свои доходы, и в итоге у него на руках образовался приличный сокрытый нал, который он не мог использовать, рискуя, что правительство заинтересуется, откуда у него набежали такие деньжата. А это, чего доброго, грозило еще одним уголовным делом. Он рассуждал дальше. При неприятнейшей ситуации я мог бы выплатить налоги за 3 года и в результате предстать перед судом или заявить, что не способен выплатить. В таком случае правительство США наложило бы арест и продало мое имущество, включая Хэндифуд и остров. И тогда ко мне явился мистер Парадис и предложил реальный выход из западни. Когда это было? Около года назад, вскоре после того, как против меня возбудили уголовное дело. Вы до этого были знакомы? Нет, мы раньше никогда не встречались, и я о нем даже не слышал. Аарон знал Луиса Греческого? Кажется, нет, но если они и были знакомы, никто из них об этом даже не заикался. Он перевел дух. Между прочим, так я познакомился с мисс Энджерс. Через мистера Парадиза она несколько раз приходила вместе с ним на торжественные вечера, когда мы стали встречаться.